Я подружилась с индийской девочкой по имени Талси. Ей 17 лет. Вместе с Талси мы каждый день моем в храме полы, а вечером гуляем по саду в ашраме и беседуем о боге и хип-хопе. Две темы, которые ей одинаково близки. Талси — трогательный книжный червячок. А с тех пор, как на прошлой неделе у ее очков треснуло стеклышко, она выглядит еще трогательнее. На стекле образовалась паутинка, как в мультике, но Талси все равно носит очки. Талси соединяет в себе столько всего интересного и непонятного мне. Девочка-подросток с мальчишескими замашками, индианка, белая ворона в семье, девчонка, которая так любит Бога, будто речь идет о мальчике из параллельного класса. А еще она говорит на удивительном мелодичном английском, который встретишь, пожалуй, лишь в Индии. Талси сыплет такими колониальными словечками, как «дивно» или «вздор», а порой выдает на удивление красноречивые пассажи вроде «С накоплением утренней росы прогулка по траве оказывает весьма благотворное воздействие на организм, снижая температуру тела естественным образом и вызывая приятные ощущения». Когда я сообщила Талси, что еду в Мумбай на один день, та проговорила: «Будь бдительна, скоростные автобусы там присутствуют повсеместно». Она вдвое меня моложе и вдвое стройнее. В последнее время, прогуливаясь по вечерам, мы с Талси частенько рассуждаем о браке. Ей скоро 18, а именно в этом возрасте девочки становятся потенциальными невестами. Обычно все происходит так. После 18-летия от девочки требуется посещать свадьбы родственников, надев сари. Это свидетельство того, что она уже в зрелом возрасте. Во время торжества какая-нибудь любезная амма, тетушка, подходит, садится рядом и начинает задавать вопросы, чтобы познакомиться с девушкой поближе. Сколько ей лет, из какой она семьи, чем занимается отец, в какой университет она подавала документы, чем увлекается, когда у нее день рождения и так далее. Затем отцу Талси по почте приходит большой конверт с фотографией внука этой тетушки, который, скажем, изучает компьютерные технологии в Дели. В том же конверте обязательно лежит полный гороскоп юноши, его университетский табель и неизбежное письмо с вопросом: «Согласна ли ваша дочь выйти за него замуж?» «Короче, полный отстой», — говорит Талси. Но родственникам очень важно удачно выдать детей замуж. Тетка Талси недавно обрила голову в знак благодарности Богу, потому что ее старшая дочь наконец вышла замуж в неприличном возрасте, 28 лет. Найти ей жениха было очень сложно, слишком много недостатков. Я интересуюсь, что же осложняет поиск жениха для индианки. Талси отвечает, что причин тому может быть сколько угодно. Плохой гороскоп, слишком старая, слишком темная кожа, слишком образованная и не может найти мужчину выше по статусу. В наше время это очень распространенная проблема, ведь женщина не может быть образованнее мужа. Если у нее был роман и об этом знают все соседи, ой-ой-ой-ой-ой, после такого будет очень трудно найти мужа. Я мысленно сопоставила пункты списка, прикидывая, как высоко буду котироваться в индийском обществе в качестве невесты. Насчет гороскопа не знаю, но слишком старая — это точно. Слишком образованная? О, даже чересчур. Да, и мои моральные принципы далеко не кристальные, всем давно известны. Одним словом, не самая завидная кандидатура. Зато у меня светлая кожа. Хоть один плюс. На прошлой неделе Талси пришлось побывать на очередной свадьбе кузины, и теперь она возмущалась, как ненавидит свадьбы. Все эти танцы и сплетни, традиционные наряды. Она бы с большим удовольствием мыла полы в ашраме и медитировала. В семье ее никто не понимает. Ее религиозность выходит за рамки того, что считается нормой. «Мои родные давно поставили на мне крест. Я слишком выделяюсь», — говорит Талси. «У меня репутация человека, которому скажи одно, а он все равно все сделает наоборот. И у меня есть характер. Учусь я неважно. Но теперь придется постараться. Я собираюсь поступать в колледж и буду сама выбирать, что мне интересно. Я хочу изучать психологию, как наши гуру в колледже. Меня считают трудным ребенком. Я ничего не буду делать, если не понимаю, зачем это нужно. Мама это знает и всегда старается все мне объяснить. Но отец... Нет. Он говорит, что я должна сделать то-то, потому-то и потому-то. Но мне его доводы не кажутся убедительными. Иногда я удивляюсь, как попала в эту семью. Ведь я совсем на них не похожа. Кузине Талси, которая вышла замуж на прошлой неделе, всего 21 год. Следующим в списке идет ее старшая сестра. Ей сейчас 20. После этого на Талси станут оказывать огромное давление, чтобы она нашла себе мужа. Я спросила ее, хочет ли она замуж, и она ответила: «Нет!» Это «нет» длилось дольше, чем закат, которым мы любовались над садом. «Хочу бродить по свету», — заявила Талси. «Как ты?» «Но, Талси, я не всю жизнь путешествовала, как сейчас. Я была замужем». Нахмурившись, она взглянула на меня сквозь потрескавшиеся стеклышко очков, недоуменно изучая мое лицо, как будто я сказала, что когда-то была брюнеткой, и теперь она пытается представить меня с темными волосами. Наконец Талси выдала: «Ты? Замужем? Не могу представить». «Но это правда. Я была замужем». «И сама от него ушла?» «Да». «По-моему, это было очень умно с твоей стороны. Теперь ты выглядишь очень счастливой. Но я-то как здесь оказалась? Почему родилась индианкой? Это просто возмутительно. Почему в этой семье? Почему я должна постоянно ходить на эти свадьбы?» И Талси принялась разгневанно бегать по кругу и кричать, хотя в ашраме так громко кричать не принято. «Хочу жить на Гавайях!»